Ментальная энергия. 2 121 282 2 121 280 106 064 в час. Энергия души. 3 390 243 390 260 169 512 в час. Демоническая энергия. 1 159 901 159 963 840 в час. Божественная энергия. 4 560 404 4 560 400 378 500 в час. Элементальная энергия. 6 478 906 4 563 780 в час. Энергия веры. 12 459 600 тело. 79 360 разум. 53 032 душа. 84 756 доступно дополнительное тело вида дракон. У меня появилась новая энергия, энергия веры, то есть так, которая так сильно усиливает всех языческих богов, а еще божественный аспект, так это он обеспечивает мой контроль над молнией. Интересно, сколько аспектов у меня будет, когда я поглощу всех остальных богов. Глава 18. Пересмотр способностей. И вот осталась последняя душа. Еще немного времени и она переварится до конца. Интересно, насколько же сильным я стану. Уже сейчас, после поглощения почти целого пантеона богов, я чувствую себя всемогущим. Никто в этом мире просто не сможет меня победить. Я бесподобен, могущественен и идеален. Настоящее высшее существо. Вот последняя душа переварилась, и я вновь почувствовал прилив сил. Насколько же я стал силен? Нужно посмотреть статус. Имя. Даниэль Гааб Даркнес. Расы. Падший ангел. 12 крыльев. Феникс. Высший демон. Глава рода Гааб. 12 крыльев. Дракон. Высший бог. Священные механизмы. Глаз прозрения. Испепеляющий гимн. Святой Грааль. Божественные аспекты. Молния. Семья. Брак. Океаны. Моря. Земля. Плодородие. Домашний очаг. Правда. Свет. Война. Охота. Мудрость. Любовь. Красота. Торговля, хитрость, кузнечное дело, ремесло, веселье, виноделие, вода, ветер, облака, мрак, магия, чудовище, победа, удача, радуга, страх, ужас, врачевание, сновидение, юность, мана. 8 467 458 467 458 832 650 в час. Прана. 9 362 000 9 362 000 468 100 в час. Ментальная энергия. 7 201 280 7 201 280 360 064 в час. Энергия души. 9 965 849 965 840 498 292 в час. Демоническая энергия. 1 159 901 159 963 840 в час. Божественная энергия. 56 593 800 56 593 812 890 500 в час. Элементальная энергия. 6 478 906 478 904 563 780 в час. Энергия веры. 184 560 379 тело. 234 050 разум. 180 032 душа. 249 146 доступно дополнительное тело вида дракон. Ха-ха-хах, я теперь буквально всемогущий. Я могу все, никто не может сравниться со мной. Громогласно рассмеявшись, сказал я. А ты стал немного сильнее, Даниэль, прозвучал рядом со мной равнодушный голос. Офис, ты давно здесь? Спросил я, немного смутившись. Да, прозвучал краткий ответ. Ты поглотил души нескольких слабых богов. Теперь ты можешь сравниться с остальными слабаками из этого мира. Но боюсь, что этого будет сильно недостаточно для победы над Великим Красным, сказала Офис. Что? Но я ведь теперь не просто силен. Я имею власть над многими мировыми аспектами. Я могу управлять этим миром, возразил я ей с нотками агрессии в голосе. Это эйфория от полученной мгновенно силы. Я уже видела такое. Были люди, которые резко становились намного сильнее и начинали вести себя так, будто они всемогущи. Но это не так, они лишь прекращали развитие или становились безмозглыми монстрами. Одними из таких людей были библейский бог Итригикса. Когда-то давно они смогли возвыситься и после этого полностью изменились. Библейский бог был почти обычным человеком, пока случайно не наткнулся на сердце древнего бога. Неизвестно, как он смог его поглотить, можно сказать, что тогда ему просто повезло. Но после этого он зазнался и стал считать себя всемогущим творцом. После победы над двумя императорскими драконами и Люцифером, он еще больше уверовал в свою непобедимость и решил повергнуть Тригиксу. Но у него не получилось и только благодаря тому, что он пожертвовал сердцем древнего бога, ему удалось ненадолго ее запечатать. Сама же Тригикса когда-то давно была могучим драконом, пока не вступила в битву с одним богом, который победил ее и попытался поглотить. Но у бога не удалось это сделать, в отличие от самой Тригиксы, которая поглотила бога изнутри. После этого, она ощутила новую силу и стала поглощать всех богов подряд в надежде на еще большую силу. Из-за этого, она постепенно потеряла разум, став просто сильным монстром, желающим поглотить все сущие. Но после убийства почти всех богов того времени, она легла в спячку, которую потом и прервал библейский бог, рассказала мне очень интересную историю Офис. «Пожалуйста, Даниэль, подумай об этом. Я считаю тебя своим другом и не хочу, чтобы тебя постигла такая же судьба», с беспокойством сказала Офис, перед тем, как исчезнуть. «А ведь она права, я слишком зазнался. Высокомерие долго бы легко сгубить меня, ведь сейчас я превосхожу только обычных богов и демонов, а вот той же Офис и дракону мечты я ничего сделать не смогу. А ведь если подумать, у меня же есть аспект мудрости, так почему бы мне не активировать его и не подумать над способами немного исправить то, во что я себя превратил? А то в итоге получится, что у меня будет огромное количество различных энергий, развитые характеристики и куча способностей, но я сам не буду уметь нормально ими пользоваться. Против слабых противников это, конечно, сработает, но вот сильные или равные мне противники просто с легкостью раздавят меня. И сейчас с аспектом мудрости, я начинаю понимать, что пренебрегал слишком многим. Из всех способностей Бдрайга я использую только усиление, и то не на полную. А ведь у него есть еще и передача, проникновение, ярость, драконьи врата и пылающий огонь адского пекла. Хотя последнюю способность лучше использовать только в крайнем случае, потому что она сжигает души. Но вот остальные нужно потренировать. Хотя я знаю, как их использовать благодаря душе Драйга, но вот для большей эффективности нужны тренировки. Святой Грааль также используется мной слишком топорно. С его помощью я могу полностью убрать все недостатки ангелов и демонов, дать своим девушкам регенерацию и просто усилить их физически. Я же использовал его лишь для манипуляций душами и воскрешения. Хотя я все-таки с его помощью усилил тоску и маю, отдавать им частички переваренных мной душ, до того как они окончательно со мной слились. Если бы не это, то они, скорее всего, сейчас были только на уровне среднего или слабого высокого демона. Также я слишком зациклился на человеческой магии, которая является самой слабой из всех, особенно на магии тьмы. Это, можно сказать, профессиональная деформация. Я с самого детства учился именно магии тьмы и просто привык ее использовать. Настолько сильно привык, что даже усилил ею свой огонь, в каком-то смысле его ограничивая, а не усиливая, как думал до этого. А ведь магия демонов, падших ангелов и богов намного могущественнее и многограннее. Для ее использования нужно только воображение и талант, ну и конечно же предрасположенность к самой магии. Я могу напрямую манипулировать своим огнем, создавая из него любые геометрические фигуры, придавая ему твердость или наоборот мягкость. Да я даже могу создать полностью невидимый огонь, но я ограничивался только обычными огненными шарами и огненными бурями, только понапрасну растрачивая энергию. Энергия души может не просто банально усилить магию, а делать намного более удивительные вещи. С ее помощью я могу создавать атаки, невидимые никому и при этом крайне сильные. Мало у кого в этом мире есть сопротивляемость к магии душ, потому она очень эффективна. Также я могу пассивно окружать себя ей для защиты, которая будет эффективна против всех воздействий, хотя и довольно хрупка. Но с моим запасом энергии души это решаемо. А с помощью ментальной энергии я могу стать полноценным телепатом, который манипулирует разумами могущественных существ. Ну и самое главное, я получил от всех, поглощенных мной существ, множество знаний по боевым искусствам, магии и просто бытовым вещам, вроде готовки, хотя это и не полноценные воспоминания, а что-то на уровне инстинктов. Но это значит ли что мне нужно больше тренировок? С их помощью я могу изменить смутные инстинкты на полноценное использование боевых искусств и магии, а мои новые божественные аспекты помогут мне в этом. Но для этого мне нужен учитель. Неважно, кем он будет, мне нужно только, чтобы он знал огромное количество боевых искусств. Я в любом случае собираюсь немного промыть ему мозги, чтобы никто не узнал о моей аномальной силе. Решив это, я так и сделал, сразу же найдя учителя, которым оказался демон высокого ранга, служивший когда-то самому первому Марбасу. Он мне идеально подошел, и я немного переписал его личность, вплетя в саму его суть преданность мне и моему роду. Хотя на людях он ее выражать не будет, по факту он останется предан мне. Из-за моего небольшого опыта в магии разума, я потратил много ментальной энергии, но мне не сильно это повредило. Опыт приходит с практикой. Мы начали тренировки, и я буквально за один день перенял все навыки своего учителя и даже превзошел его в боевых искусствах. Скорее всего, это было влияние Ариса и его аспекта. Он был богом войны и знал все виды боевых искусств, а также мог мастерски обращаться с любым оружием. Также я уделил немного внимания своим новым слугам, но из-за занятости не смог познакомить с остальными. Но закончив тренироваться, я решил, наконец, познакомить их с остальными. Заодно можно было рассказать им о Граале и их будущем усилении. Луиза, Тоска, Юми, Майя, Миюки, я хочу познакомить вас с моими новыми слугами. Их личности могут оказаться для вас неожиданными, но, пожалуйста, не сильно удивляйтесь, сказал я всем присутствующим на ужине. Серафолу с нами не было, потому что она в данный момент была на встрече с другими владыками ада. После моих слов все оказались заинтригованы и посмотрели на меня. Я же подозвал Медею и Медузу, которые сразу же вошли в комнату. Знакомьтесь, это Медея, принцесса Колхиды и легендарная волшебница, которая жила в Древней Греции. А это Медуза Горгона, та самая Медуза Горгона, о которой вы все подумали, сказал я удивленным девочкам. Они удивились уже после того, как увидели необычную внешность Медеи и Медузы, а уж после того, как я назвал их имена, вовсе оказались ошеломлены. Хотя Тоска и Майя догадались, как именно они здесь оказались, и поэтому были не так ошеломлены, как остальные. «Но как? Они же умерли сотни лет назад!» – удивленно крикнула Луиза. «Насчет этого я как раз хотел с вами поговорить. На самом деле я владею одним очень интересным священным механизмом – Святым Граалем. Это один из 13 логинов, и он способен даже на оживление мертвых, но вот только для этого нужны останки умершего», – сказал я. Но у Грааля есть еще несколько свойств, о которых я узнал лишь недавно. Эти свойства позволяют мне усилить любых существ, а также лишить их расовых недостатков. И именно поэтому я хочу усилить вас всех и также лишить слабости демонов ко всему святому, сказал я уже ошеломленным девочкам. То есть у тебя есть один из 13 лангинов. Это объясняет твою силу. Теперь я понимаю, почему ты стал таким сильным, братик, сказала Луиза, выйдя из задумчивости. А еще, Медуза, хочешь ли ты, чтобы я с помощью Грааля помог тебе контролировать твои глаза? Все-таки не стоит прятать такую красоту за повязкой, сказал я Медузе с заботой в голосе. Я с радостью соглашусь, Даниэль, счастливо сказала Медуза, обняв меня. И кажется, из-за этого она поймала три ревнивых взгляда. От Луизы, Юми, Медей, я, конечно, воскресил ее, дал ей семью и отомстил ее враг, но не думаю, что этого достаточно для того, чтобы она в меня влюбилась. Хотя этого как раз-таки еще как достаточно. Но вот помимо этого, я, кажется, заметил странный взгляд Миюки в нашу сторону. Интересно. После этого, мы поужинали и я повел их всех в свою лабораторию. Там я по очереди усилил каждую из них. Думаю, это довольно сильно подняло их общую силу, особенно у моих слуг. Такое чувство, как будто теперь они могут брать у меня большую часть энергии. Возможно, я убрал в их организмах какой-то природный ограничитель. Закончив с этим, я пошел на вечернюю тренировку, где снова попытался улучшить контроль над огнем. И в этот раз я делал это с помощью божественной магии, поэтому у меня получалось намного быстрее. После тренировки, я уже собирался пойти спать, но около своей комнаты встретил Луизу, чему удивился. Обычно, она просто ложилась в мою кровать, где и ждала меня. «Братик, можно с тобой кое о чем поговорить?» С милым выражением лица спросила у меня сестренка. «Конечно», просто ответил я. «Ммм, «Давай завтра сходим на свидание», немного помявшись, предложила мне Луиза. «Неожиданное предложение, но я не вижу смысла отказываться. Я бы даже сказал, что и сам давно хотел провести с Луизой немного больше времени. Возможно, годы разлуки с ней только усилили мою к ней любовь. Все-таки я всегда любил свою сестренку, возможно, даже слишком сильно. С радостью, сестренка. Я и сам хотел предложить тебе сходить на свидание. Ты же знаешь, я всегда любил свою сестренку больше всех», — сказал я, обняв ее. «Спасибо, братик, я тоже тебя люблю», — счастливо сказала Луиза, обняв меня в ответ. После этого мы зашли в мою комнату и, обняв еще и тоску, вместе легли спать. Глава 19. Свидание. Сегодня я проснулся довольно рано и решил провести утреннюю тренировку. Мои навыки рукопашного боя и битв с оружием уже были на очень высоком уровне. Я спокойно мог назваться мастером в каждом боевом искусстве и каждом стиле обращения с оружием. Арис и правда был великим мастером, но этого не спасло его от залпа пламени в лицо, что доказывает ошибочность этого пути. Магия всегда будет и была сильнее обычного ближнего боя, но это не мешает мне совмещать оба пути. С моими физическими характеристиками я и в ближнем бою смогу победить большинство живых существ в этом мире, но этого все равно недостаточно. Поэтому нужно лучше тренироваться в магии, особенно в магии огня, потому это моя сильная сторона. Контроль — это очень важно. Хотя мои запасы энергии огромны, это не сильно поможет против противника, который превосходит меня. Но вот если я идеально отточу контроль, то у меня все может получиться. «О, Миюки, не ожидал увидеть тебя здесь в такое раннее время», — сказал я, увидев издалека фигуру красноволосой девушки. «Даниэль, я просто пришла потренироваться перед завтраком», — сказала она, немного засмущавшись. По ней было видно, что девушка еще не очень привыкла к новому коллективу, но при этом счастлива. К Томми же она начала проявлять больше эмоций, что также хорошо. «Ну раз уж я здесь, то может хочешь немного потренироваться со мной?» – спросил я, подойдя к ней. «Конечно, я слышал от Май, что ты очень силен и умен. Она называла тебя чуть ли не богом магии», – с улыбкой сказала Миюки, внутри разрываясь от восторга. «Чего же ей там наговорила Майя, что она от одного предложения ее потренировать так разволновалась?» После этого я решил посмотреть на ее магию, и если честно, это было слабо, но при этом в ней чувствовался большой потенциал. Ее магия была просто неоформленной демонической энергией, которой Миюки придавала некоторые свойства магии тьмы, вроде разложения и сковывания движений. И хотя все это было очень слабо, я понимал, что с резервом Миюки и моим талантом в обучении она может стать достаточно сильной, по крайней мере на уровне Риас или Соны. К тому же ей передались многие черты рода Гримари, вроде очень податливой демонической энергии. Благодаря этому она смогла придать ей свойства магии тьмы. Возможно, в будущем Миюки сможет придавать своей магии свойства множества стихий. К тому же после того, как я удалил у нее слабость к магии света, она и сама получила возможность ее практиковать. Ну, в теории. В реальности никто из моих слуг не сможет использовать полноценную магию света, но вот Миюки может придать своей энергии свойства магии света и наносить демонам увеличенный урон. Но все это в будущем, сейчас же ей нужно научиться придавать своей магии хотя бы одно свойство на достаточном уровне. И хотя ее магия никогда не сравнится с полноценной магией тьмы или огня, она может смещать хоть десяток стихий, что сделает ее заклинание сильнее каждого из всех 10 элементов, которые она смешала. Ладно, Миюки, закончим на сегодня с тренировками твоей магии. Я хотел бы спросить у тебя кое-что. Ты ведь знаешь о своем священном механизме? Спросил я, и сразу же почувствовал внутри Миюки небольшой страх, хотя внешне она осталась равнодушной. Да, но мой священный механизм бесполезен для меня, сказала она. Почему? Не могла бы ты показать его мне? Попросил я. Хорошо, сказала она, призвав себе в руку небольшую белую сферу. Я сразу же просканировал ее магией и просто осмотрел. Это был очень интересный механизм, и для Миюки он был максимально полезен. Это было что-то вроде сосуда для хранения духов. Но Миюки и правда раньше не могла его использовать, потому что внутри артефакта был уже заключен один. Это был дух света, который, возможно, раньше был ангелом, который просто потерял свои воспоминания. Но вот только, скорее всего, она сама об этом не знала и думала, что артефакт причиняет ей боль из-за несовместимости или чего-то подобного. Если вспомнить, то даже когда она его призывала, у нее в эмоциях было легкое опасение, а после появления артефакта удивление. «Миюки, ты не совсем права. Раньше ты и правда не могла использовать свой священный механизм, но сейчас можешь это делать. Внутри него хранится дух света, чью энергию ты спокойно можешь использовать. К тому же там может храниться и большее количество духов. Несмотря на то, что ты не сможешь использовать их энергию напрямую, у тебя все еще есть шанс объединить энергию духов со своей, усилив свою магию. Можно сказать, что это идеальный для тебя артефакт», — сказал я, смотря на удивленную Миюки. После этого мы с ней еще немного поговорили об ее артефакте, и Миюки попробовала его использовать, что у нее прекрасно получилось, хотя и недолго. Но вот тренировка кончилась, и мы пошли на завтрак. Сам завтрак прошел спокойно. Медея и Медуза более-менее привыкли к остальным и даже немного переговаривались с ними. Они подружились друг с другом. Возможно, из-за того, что они были из одной эпохи, а возможно и из-за того, что их судьбы были одинаково трагичны. «Ну что, Луиза, пойдем на свидание?» — спросил я свою сестренку после окончания завтрака. «Сейчас, я думала, что мы пойдем после школы», — сказала Луиза. «Зачем? Школа для нас не слишком важна, к тому же я всегда могу заплатить директору», — сказал я. «Ну, тогда пойдем», — сказала она, приобняв меня. Я сразу же телепортировал нас в Куа. Со своей сестренкой я хотел погулять по Куа, все-таки этот город ей был уже знаком. Мы с ней сразу же пошли в кинотеатр, где сейчас шла какая-то фэнтези-романтика. Я бы не сказал, что все было плохо, скорее просто слишком просто. Типичный сюжет про молодого мага, который пробудил свои силы и влюбился в сильную девушку-мага. Типичные враги, которых победил главный герой и воссоединился со своей возлюбленной, и, конечно же, хиппи-энд. «Это был интересный фильм, хотя и достаточно простой», — весело сказала Луиза. «Согласен, я бы предпочел для героя больше испытаний и хоть какие-то реальные трудности. Да и девушку главного героя могли сделать понеобычней», — сказал я, идя с Луизой за руку в сторону игрового центра. «Ага, а куда мы пойдем дальше?» — сказала Миюки. «В игровой центр. Немного посоревнуемся», — с улыбкой сказал я. «Интересно, но знай, что меня ты обыграть не сможешь. Когда я тренировала свою реакцию, то поставила рекорды во многих играх», — сказала она. «Ну, сейчас мы проверим твои навыки», — хитро улыбнувшись, сказал я. Вместе мы быстро дошли до места назначения, где сразу же начали играть. Было довольно рано, поэтому внутри было немного людей, и мы с Луизой смогли неплохо развлечься. Я выигрывал в каждой игре, хотя и немного поддавался Луизе, чтобы она не расстраивалась. В итоге, Луиза даже смогла почти победить меня в одной игре. Боюсь, если бы не мои запредельные характеристики, то она даже обыграла меня. Уже после обеда мы с Луизой сходили в ресторан, где пообедали и пообщались, рассказывая смешные истории из своей жизни. Хотя боюсь, что мои истории могли рассмешить только ее. И вот я захожу на базу падших ангелов, а там армяне в нарды играют. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Но после того, как я активировал свои глаза прозрения, то понял, что это просто падшие ангелы под иллюзией. Оказалось, что они настолько меня испугались, что решили притвориться обычными людьми, — рассказывал я. «Ахахахах, братик, ну ты даешь», — рассмеявшись, сказала Луиза. «Ну ладно, пойдем, наверное, тогда прогуляемся», — сказал я, подав Луизе руку. Мы спокойно пошли в сторону парка. Светило солнце, играла спокойная музыка, звучащая со стороны какого-то магазина. После этого мы подошли к фонтану, где сестренка встала напротив меня и посмотрела мне в глаза. На мне нужны были слова, мы оба знали, чего хотим. Ее лицо медленно приблизилось к моему, и мы слились в поцелуе. Это не был какой-нибудь страстный или сексуальный поцелуй, это был поцелуй двух нежно любящих друг друга людей. В тот момент весь мир исчез, и остались только они, два человека, чьи судьбы были непрерывно связаны друг с другом. «Я люблю тебя, сестренка», — с нежностью сказал я. «Я тоже люблю тебя, братик», — сказала она, мило посмотрев мне в глаза. Этот момент мог длиться вечно, но его прервал звон окряс через магический круг. «Даниэль, Луиза, быстрее телепортируйтесь в оккультный куб, мне срочно нужна ваша помощь», — тревожный голос Риас зазвучал из магического круга. Я был крайне раздражен тем, что такой момент прервали, но причина была мне понятна. Риас могла позвать нас только по одной причине, Райзер Феникс, собственной персоной. И я точно знаю, на ком сорву свое раздражение. Картинки 2. Акина. Сонеси 3. Курака. Залил еще немного картинок. Для веселья. Тем, кто хочет поддержать меня, возьмите кредит на Поллима и голосуйте за меня на следующих выборах президента. Я буду выдвигаться под именем Анонимус Школьник 228. Мимы про фанфики. Начну с того, что большинство мимов я тупо спиздил из Гугла, но некоторые мимы я сделал сам. В будущем буду добавлять еще мимасиков. Жизненно. Спасибо, что купили эту дичь и поддержали автора. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Глава 20. Феникс. И зачем ты нас звала? Спросил я, телепортировавшись в комнату оккультного клуба. Осмотревшись, я сразу заметил Каника, Акина и Юму. Чуть в стороне же стоял Риас рядом с сереброволосой женщиной в костюме горничной. Луиза, Даниэль, вы вовремя. Это Грейфия Люцифург, королева моего брата и главная горничная нашей семьи, сказал Риас, когда увидела нас. Приветствую вас, лорд Гааб, вежливо сказала Грейфия, поклонившись. Не ожидал встретить тут сильнейшую королеву. Мое почтение, расслабленно сказал я, сев на диванчик. Луиза сразу же села рядом со мной. КХМ, я позвала вас из-за того, что скоро сюда должен прибыть мой жених, сказал Риас, проговорив последнее слово с огромным презрением. Я вижу, ты его не особо любишь, хотя о твоем женихе ходят такие слухи, что мое мнение о нем тоже не самое лучшее, сказал я. Да, Райзер не сильно отличается от слухов о нем, так что любить мне его ни за что, сказала она. После моих слов посреди кабинета появился магический круг с гербом дома Феникс, который заполыхал огнем. «Фу, давно я не наведывался в человеческий мир», — сказал блондин в красном пиджаке, выглядящий, как бабник. «Если честно, то это даже смешно. Моя прекрасная Риас, я пришел за тобой», — сказал он, повернувшись в нашу сторону и увидев Риас. Но немного осмотревшись, он заметил рядом с ней меня. «Что это за парень с тобой? Только не говори мне, что ты решила якшаться с каким-нибудь низшим демоном, чтобы избежать свадьбы со мной», с презрением сказал он, смотря на меня. После его слов комнату заполнила густая демоническая энергия, одним своим присутствием будто искривляя пространство. Я всего лишь выпустил частичку своей энергии, где-то на уровне Райзера. А я вижу, лорд Феникс не очень хорошо отнесся к воспитанию собственных детей, раз уж они не просто бескультурны, но еще и не могут отличить низшего демона от высшего, сказал я слегка насмешливым тоном, немного выводя Розира из себя и подавляя его своей энергией. «Кто ты такой?» — агрессивно спросил он. «Мое имя Даниэль Гааб, и я высший демон. Хотя такому слабаку, как ты, наверное, просто до этого слишком редко встречались высшие демоны, вот ты этого и не понял», — сказал я. «Да как ты смеешь? Я Райзер Феникс из дома Феникс, сильнейший в своем поколении демон», — начал бахвалиться он. «Какая смешная шутка. Ты всего лишь маленькая птичка с очень большим самомнением. Наверное, именно поэтому Риас и не хочет за тебя выходить. Моя кандидатура подходит ей куда больше», — сказал я, встав с дивана и подойдя ближе к Райзеру. «Хватит, я вызываю тебя на поединок. Мы проведем рейтинговые игры за руку Риас Гримари», — закричал он. Это импульсивное решение он принял не только из-за моих подначек, но и из-за небольшого ментального вмешательства. Все-таки нужно было подтолкнуть мысли малыша Ризора в правильную сторону. «Я согласен. Через 10 дней мы проведем рейтинговые игры, и тогда и решится будущий жених Риас. Надеюсь, тебе хватит времени на подготовку. Все-таки я хочу побеждать слишком просто. Думаю, двух моих слуг вполне хватит для того, чтобы победить всех твоих», — сказал я все тем презрительным тоном. «Мы еще посмотрим, кто именно победит, Гааб», — сказал он, перед тем, как исчезнуть в точно таком же магическом круге, в каком и появился. Мда, я ожидал от него большего, а в итоге, всего пара подначек и он уже у меня в кармане. Настоящий демон никогда не попал в такую простую и очевидную ловушку, со вздохом сказал я, обернувшись к девушкам. Господин Гааб, мне придется доложить об этом Люциферу Сами. Он изначально рассматривал развитие такого варианта событий, поэтому я и бездействовала во время вашего разговора с Райзером Фениксом. Позвольте откланяться, сказала Грейфия перед тем, как исчезнуть из кабинета. Хммм, ладно, Риас, извини, что не предупредил, но я в любом случае не собираюсь выходить за тебя без твоего желания. Если у нас будут взаимные чувства, то тогда мы сможем пожениться, а в ином случае у меня не будет никаких претензий. Я просто не хотел, чтобы с моей сестрой и подругой что-нибудь случилось, сказал я, подойдя к Риас и посмотрев ей в глаза. Даниэль, спасибо тебе, я всегда знала, что ты хороший человек, но ты точно уверен в своей победе над Райзером? С беспокойством спросила она, также смотря мне в глаза. Конечно, когда я говорил, что две мои слуги справятся со всей его свитой, то не шутил. Я уже давно изучил все нынешние молодое поколение демонов из 72 столпов. И если честно, хоть какое-то сопротивление мне может оказать только Сейр Аркбейл, и то победить меня никто из них не способен. Все-таки я глава рода Гаап не за красивые глаза, сказал я, вновь присев на диванчик и приобняв сестренку, которая прижалась ко мне в ответ. Я доверюсь тебе, Даниэль, и еще, я не против быть твоей невестой, сказала она, немного покраснев. Ну ладно, Риас, мне нужно готовиться к рейтинговой игре, так что до скорого, сказал я, повернувшись к сестренке. Луиза же просто посмотрела на меня и кивнула. После этого мы вместе телепортировались домой. Я уже тренировал команду Риас, но теперь мне нужно будет чуть усилить тренировки собственных слуг. Хотя это не значит, что я буду прекращать тренировать Риас и остальных, хотя я думаю, что встречаться моим новым слугам с ними не стоит, особенно Миюки. Все-таки само ее существование – это огромный сюрприз для всего рода Гримари. Почти всю неделю я усиленно тренировал Миюки. Остальным же тренировки были не так нужны, как ей. Тоска и Майя все еще изучают библиотеку рода Гаап, а Медуза с Медеей сейчас просто восстанавливают свои силы, тренируя их. После недолгих раздумий я решил, что в рейтинговой игре активно будут участвовать только Майя и Тоска. Остальные же мои слуги даже не будут показывать свою истинную внешность. Все-таки их личности будут очень большим сюрпризом для всех. Так, быстро прошло 10 дней. Все остальные уже знали свои задачи, поэтому и не волновались. Для всех, кроме Миюки, уровень силы Райзера было не слишком впечатляющим, поэтому они не высказывали даже капли волнения. А сама Миюки была просто мастером покерфиса, поэтому выглядела еще более равнодушной, чем все остальные. «Ладно, пора начинать», — сказал я, телепортировавшись. Мы сразу же появились в роскошной комнате какого-то древнего особняка. «Приветствую всех. Я, Грейфия, горничная семьи Гримари, буду сегодня арбитром рейтинговой игры между Домом Гаап и Домом Фениксов». Началось. «Интересно, на какой территории будет игра? От имени своего хозяина, Сазикса Люцифера, я буду следить за этим матчем. Мы создали поле боя, основываясь на просьбе Райзера сама. Им станет точная копия личного особняка Райзера Феникса». «Ха, неожиданно. Ну ладно, мне без разницы, где именно сражаться с ним. Все-таки одной тоски хватит на то, чтобы уничтожить всю команду Феникса вместе с ним самим. Но это будет слишком скучно. Поэтому тоска вместе с Майей медленно разберутся с командой Феникса, а уж самого Райзера я возьму на себя». Обе команды были телепортированы на свои базы. Базой Даниэля сама является комната для почетных гостей, расположенная в правой крыле особняка. База Райзера сама его личная комната, расположенная в левом крыле особняка. Напоминаю пешкам, чтобы использовать способность продвижения, вам нужно достигнуть территории вражеской базы. Так, не вижу смысла возиться тут слишком долго. Майя, тоска, вы знаете, что делать, мы же пока посидим тут. Когда я замечу Райзера, то сразу же телепортируюсь к вам, сказал я, присев за столик. Майя и тоска сразу выдвинулись в сторону Райзера. Скорее всего, они не будут действовать сразу же, что неплохо поможет нам. Если они все будут в одном месте, то расправиться с ними будет очень просто. Майя решила идти через кухню, сразу же активировав невидимость. Тоска же пошла самым прямым путем, причем ни капли не скрываясь. Это было неплохим шагом, потому что противники сразу же заметят тоску и выйдут ей навстречу, в то время как Майя сможет спокойно их обойти, повыситься и ударить в спину. В итоге, произошло почти так, как я и сказал. Вот только они устранили не всех слуг. В живых остались еще королева и слон Райзера. Но это все равно лишь досадные помехи для меня. 8 пешек, 2 ладьи, 2 коня и слон Райзера сама выбыли из игры. После этих слов в особняке начался сущий кошмар, но уже приближалось время появиться на сцене главному герою, и я телепортировался как раз в самый нужный момент. Как подло. А как же бой один на один, Райзер? Давай не будем вмешиваться в битву наших слуг и просто устроим поединок один на один. Всегда хотел посмотреть на хваленую регенерацию фениксов, сказал я, отразив огненный шар, летящий в спину Май. «И ты мне что-то говоришь о честности? Именно твоя слуга ударила в спины почти всем моим слугам», с яростью сказал Райзер, активируя магический круг, который сразу стал выпускать море огня. «Слабовато», проговорил я, спокойно выйдя из него. «Похоже, мне следует показать тебе, что такое настоящий огонь», сказал я, активировав одно интересное заклинание магии огня. «Тысячи небольших языков пламени, которые переплетаются друг с другом, создавая невероятный в своем великолепии узор. Каждый из них — это маленькое заклинание, которое может спокойно действовать самостоятельно. Вместе это создает почти бесконечное пламя, которое очень сложно потушить, из-за того, что каждый раз на место старой искры приходит новое, и так до тех пор, пока у меня есть демоническая энергия, а уж у меня ее много. Ты думаешь, что сможешь ранить меня с помощью огня? Так наивно. Нет, как ты это делаешь? Хватит, хватит, пожалуйста. Стал кататься по полу Райзер, крича от боли. К тому же его не выкинет сама система рейтинговых игр, потому что я увеличил боль от своего огня, но уменьшил урон. Идеально для ломки сознания. Стой, я сдаюсь, я признаю поражение. Закричал Райзер, не выдержав даже минуты. Слишком слабо, я ожидал от него большего. Даниэль Гааб сама побеждает в рейтинговом матче и официально становится женихом Риас Гримари сама. Это была даже слишком легкая победа. Но дальше меня ждет кое-что более сложное. Разговор с Люцифером, причем уже не такой дружелюбный, как в прошлый раз. Все-таки в этот раз со мной будет говорить не сатана, а просто очень взволнованный за судьбу своей сестры старший брат. Глава 21, невеста. «Привет, Сазикс», — сказал я, входя в просторный кабинет, за столом которого и сидел Люцифер. «Здравствуй, Даниэль, присаживайся сюда, не стесняйся», — сказал он, показав рукой на стул перед собой. Я просто сел на него и расслабился, взглянув на Сазикса. «Я думаю, ты позвал меня поговорить насчет Риас, правда?» — спросил я, несмотря на него. «Да, ты прав. Я хотел поздравить вас с помолвкой. Риас уже сказала мне, что не возражает против нее. Но еще я хотел спросить тебя кое о чем другом. Ты ведь не собираешься останавливаться? Я сомневаюсь, что ты остановишься всего на двух высших демонах в своем гареме», — сказал он, пристально посмотрев мне в глаза. «Хмм, два высших демона. Ну, Риас пока не высший демон, а Серафол вообще выше по рангу, но его мысли я понял. Ну а насчет демонов я еще думаю, хотя скорее всего я еще Сону в свой гарем добавлю, и больше не буду соблазнять никого из демонов. Ну, я думаю, что добавлю в свой гарем еще Сону и Рейвиль. Кроме них, я не собирался добавлять больше демонов», — сказал я, также пристально смотря на него. «Стоп, если ты хочешь добавить Сону в гарем, то кого ты тогда имел в виду под вторым демоном? Я говорил именно про Сону, когда упоминал о двух высших демонах», — сказал Люцифер, удивленно расширив глаза. «Бля, кажется, я немного спалился. Похоже, Серафол пока не рассказывала никому о наших отношениях. Ну, на самом деле я имел в виду Серафол. Она разве тебе не говорила?» — невинно сказал я. «Ах, Серафол, да уж, ее я в расчет не брал, но вот оно как все оказалось. Ну ладно, раз уж это ее выбор, то это не мое дело», — устало вздохнув, сказал он. «Ну, так что, мы все уладили?» — спросил я. «Почти. Скоро будет встреча молодых демонов. Так как ты глава рода, то спокойно можешь сидеть вместе с нами, но при желании также можешь выступить», — сказал он. «Хах, я думаю, что все-таки выступлю. У меня есть три слуги, которые поразят публику, и я хочу похвастаться», — просто сказал я, уже вставая. «Ну тогда, удачи тебе в этом. До встречи», — сказал он, смотря на меня. «Ладно, прощай, друг», — сказал я, выходя из кабинета и телепортируясь в оккультный клуб. Телепортировавшись, я осмотрелся и увидел только Риас, которая сидела на диване и нервно пила чай. Судя по всему, остальные просто решили оставить нас наедине. «Что же, это только плюс для меня, Риас», — тихо сказал я, стоя позади девушки. «А, Даниэль, ты уже здесь», — сказала она, вставая с дивана и подходя ко мне. «Я так волновалась за тебя», — проговорил Риас, обняв меня и уткнувшись в мое плечо. «Я же говорил, что сильный, не нужно было обо мне волноваться, милая», — тепло сказал я, легонько поглаживая ее по голове. «Я боялась, что ты проиграешь и мне придется выйти за Райзера. Я не хотел быть его женой, потому что у меня уже появился возлюбленный, и это ты. Я не знаю почему, но с самой первой нашей встречи ты буквально завораживал своим присутствием. Твоя аура будто притягивала меня к себе, и постепенно узнавая тебя, ты нравился мне все больше и больше. Рассказы Луизы о тебе только укрепляли мою влюбленность. И когда ты выступил против Райзера ради меня, я окончательно отдала тебе свое сердце, тихонько начала рассказывать мне Риас, нежно прижимаясь ко мне. Ее речь даже немного воодушевила меня. Я, конечно, не скажу, что прямо уж люблю Риас, но симпатию к ней точно испытываю. Хотя огромную часть всей работы по соблазнению юной демоницы сыграла именно драконья аура. Я тоже люблю тебя, Риас. Я никому тебя не отдам, но ты ведь знаешь, что я буду любить не только тебя, сказал я, под конец немного повлияв на нее ментальной энергией и снизив ревность до минимума. «Я так счастлива», — сказала она, со слезами счастья в глазах. «Мда, похоже, что она и правда очень любит меня. Ну, мне это только на пользу». После этого Риас оторвалась от моего плеча и посмотрела мне в глаза. Я в ответ на это приблизил к ней свое лицо и поцеловал ее мягкие губки. Это был очень нежный поцелуй, который скреплял нашу любовь. «Может, пойдем прогуляемся?» Неожиданно предложил я после того, как мы оторвались друг от друга. «Давай», — сказала она, немного покраснев после поцелуя. Мы взялись за руки и медленно пошли на выход. Сейчас я не хотел использовать телепортацию. Мне хотелось просто немного погулять по улице с милой девушкой, которая мне нравилась. Ни больше, ни меньше. Наша прогулка не была большой, но была очень интересной. В основном, Риас рассказывала мне о себе и в частности о своем детстве. Раньше она была более скованной и послушной, но мир людей постепенно изменил ее. Чем больше она здесь проводила, тем свободнее и наглее себя чувствовала. Можно сказать, она просто вырвалась из-под контроля своей семьи и пошла своим путем. Хотя за ней все еще приглядывают, делают это уже не так навязчиво. Прогулявшись по парку и школьной территории, мы решили пойти по домам, но в этот раз Риас настояла на том, чтобы окончательно переехать в мой особняк, на что я согласился. Вот только пока что мне не очень хотелось полноценно знакомить Риас и Миюки. Все-таки я все еще хочу сделать небольшой сюрприз ее отцу. По приходу в дом, я помог Риас устроиться в своей новой комнате и пошел на поиски Медузы и Медеи. И я нашел их на тренировочном полигоне. Медея в этот момент сражалась с Медузой, что очевидно была не в лучшем положении. Если бы у Медеи было время на подготовку, то она бы с легкостью победила Медузу, но вот во внезапных боях Медуза превосходила свою соперницу. «Я сдаюсь», — сказала Медея, после нескольких попаданий по ней. Похоже, у нее кончилась демоническая энергия, что также усилило боль от ран. «Прекрасный бой, девочки. Вы молодцы, что не забываете о тренировках. Все-таки жизнь – это путь бесконечного развития. А зная наш срок жизни, этот путь и правду может стать бесконечным», – расслабленно произнес я, захлопав в ладоши. «Мастер!» – закричали они обе, увидев меня. «Вы пришли сюда ради тренировки? Тогда, как насчет спарринга?» – спокойно спросила Медуза. «Я не против. Мне следует провести спарринги с вами обеими, чтобы лучше понимать ваши способности. Медея, ты пока отдохни, а с тобой, Медуза, мы начнем прямо сейчас», — сказал я. «Хорошо», — сказала Медея, отойдя в сторону. Медуза же просто встала в стойку, ожидая моего прибытия. Я медленным шагом подошел ближе к ней и встал где-то на расстоянии 10 метров от нее. Спустя несколько секунд Медуза резко скакнула в мою сторону, попытавшись атаковать меня своим оружием, которое выглядело как странные кинжалы на цепях. Я с легкостью уклонился от них и увеличил дистанцию между нами, став поливать ее огненными шарами. Я сдерживал свою силу примерно на ее уровне, поэтому Медуза успевала уворачиваться и даже пыталась кидать в меня свой кинжалы. Так продолжалось примерно 5 минут, пока мне не надоело. Я решил сконцентрировать магию огня на своих пальцах, выпустив в Медузу что-то вроде 10 лазеров. Медуза почти уклонилась от них, но все было не так просто. После ее уклонения лазеры изменили свою траекторию и попали ей прямо в спину, из-за чего она упала на землю и замерла. «Ладно, Медуза, ты хорошо билась, но тебе не хватает креативности. Используй против врага все, что сможешь. Научись нескольким магическим трюкам, они еще помогут тебе в будущем. Теперь же очередь Медеи, выходи вперед», — сказал я. «Да, господин», — сказала Медея, пока Медуза шла в сторону, чтобы ее не задело боем. В этот раз мы встали на значительно большие дистанции друг от друга. Медея атаковала первой, запустив в меня что-то вроде сгустка тьмы. Я же создал в своей руке обычный меч из демонической энергии, которым отразил атаку. После этого, я стал осторожно ней приближаться, используя блинки. Она пыталась попасть в меня магическими снарядами, но я был слишком ловок для нее. В итоге, я приблизился почти вплотную к ней, но Медея просто взяла и взлетела в воздух. Конечно, я мог бы атаковать ее магией, но мне не хотелось использовать в этом бою что-то, кроме блинка и меча из демонической энергии. Поэтому я просто стал телепортироваться в воздухе, пытаясь задеть ее, что у меня получалось. Хотя она смогла замаскировать свою атаку и даже один раз попасть в меня, я все равно победил ее, просто размахнувшись и на манер копья кинув меч ей в живот. После боя, я быстро подлечил своих слуг, и мы пошли на ужин, где уже были все остальные. Ну а после этого я пошел в свою комнату, где меня ждал сюрприз. Глава 22, Тоска и Луиза 18+. «Братик, ты вовремя», — сказала Луиза, сидя на кровати в очень сексуальном нижнем белье. Тоска же тихо сидела рядом в комплекте такого же белья. «Похоже, я слишком долго ждал с углублением наших отношений, и они уже решили все за меня. Ну, что же, отказываться от этого будет глупо. Я вижу, вы приготовили мне неплохой сюрприз, Луиза, Тоска», — сказал я, подходя к ним. «Я уже давно ждала этого, братик». «Но ты не очень торопился», — сказала Тоска, подходя ко мне и целуя. «Мы слились в пылком поцелуе, наполненном страстью. Я тоже тут, Даниэль. Ты не забыл об этом», — сказала сестренка, подходя сбоку и целуя меня следующий. Тоска же уже начала аккуратно меня раздевать, снимая мою рубашку. Луиза же все никак не хотела от меня отрываться. Еще с нашего первого поцелуя, я понял, насколько сильно она любит целоваться. Но все так или иначе кончаются, поэтому Луиза неохотно оторвалась от моих губ. «Я хочу сделать тебе приятно, братик», — сказала Луиза, опускаясь на колени и расстегивая мою ширинку. После этого она аккуратно достала мой член и слегка облизнула его. Я же в это время лапал Тоску, понемногу повышая ее возбуждение. «Ах, сестренка, а ты молодец», — сказал я, погладив Луизу по голове. Она уже стала аккуратно сосать мой член. В ней чувствовалась неопытность, но ее перебивал огромный энтузиазм. Хотя не мне говорить о неопытности. Все-таки я и сам еще ни разу не занимался сексом. «Ах», — простонала Тоска, когда я снял ее лифчик и аккуратно начал массировать ее сосочки. Мы плавно отошли к кровати. Теперь я сидел на ее краю, а Луиза была у меня между ног. Тоска же прижималась ко мне справа и тихо стонала от моих стимуляций. Похоже, ее соски были довольно чувствительными. Луиза в это время уже почти полностью заглатывала мой член. Все-таки при правильном подходе можно очень сильно облегчить свою жизнь с помощью магии. Луиза тоже это понимала и поэтому просто немного простимулировала свое горло маной, немного укрепив его. «Тебе хорошо, братик?» – спросила моя сестра, ненадолго оторвавшись от члена. «Очень хорошо, продолжай», – сказал я, немного надавив на ее блондинистую головку. Я же уже залез к Тоске в трусики, став тихо поглаживать ее клитор. Сама ее киска была уже очень мокрой от любовных соков, и, похоже, что Тоска уже даже пару раз кончила. После еще нескольких симуляций, она немного вздрогнула, и ее ноги задрожали. Все это сопровождалось громким стоном, который бы услышала половину особняка, если бы Луиза заранее не поставила заглушающий звуки барьер. «Я тоже хочу сделать тебе приятно, Даниэль», — сказала Тоска, отдышавшись, и опустилась рядом с Луизой. «Теперь мне делали минет уже две девушки, и это был один из самых лучших моментов в моей жизни. Сам я аккуратно поглаживал их по головам, пока не наступил момент кульминации. Я кончаю», — негромко сказал я, застонав. После моих слов Луиза заглотила мой член почти до конца и стала высасывать из меня сперму. «Очень вкусно, братик», — сказала она, проглотив сперму. «И если честно, это было настолько возбуждающе, что мой член стал только тверже, чем раньше». «Ах, братик, нежнее», — прикрикнула Луиза, когда я поднял ее с Тоской и бросил на кровать. «Я думаю, теперь моя очередь делать вам приятно, девочки», — сказал я, сняв до конца свои брюки и пододвинувшись к девочкам. Справа от меня лежала Луиза, а прямо подо мной была Тоска. Одной рукой я сразу же стал стимулировать киску своей сестры, когда как другой направил член в киску своей подруги детства. Застонала Тоска, Когда я вошел в нее, резко порвав ее девственную плеву, «Ты в порядке?» – спросил я свою девушку. «Да, благодаря твоей магии я не почувствовала никакой боли, но ощущение довольно необычно», – сказала тоска, немного подвигав бедрами. После этого я стал быстро входить в нее, не забывая и про свою сестру. «Ах, братик, пожалуйста, ах, медленнее», — сказала Луиза, между стонами. Тоска же уже не могла говорить и издавала только громкие стоны. Спустя полчаса я почувствовал, что скоро кончу, и ускорился. Тоска застонала еще громче и сильнее. «Кончаю», — застонал я, кончив внутрь своей девушки. «Теперь моя очередь», — сказала немного отдышавшаяся Луиза, сев на меня сверху. После этого она сразу же оседлала мой член, и я снова почувствовал, как порвал некое препятствие. Но Луизе уже было плевать на это, и она сразу же начала страстно прыгать на моем члене. Я и сам двигал бедрами, отвечая ей. Мы застряли в неудержимом потоке страсти и плотских желаний. И так могло бы продолжаться еще долго, если бы тоска неожиданно не прижалась ко мне сбоку. Две разгоряченных девушки требовали от меня внимания, и я дал его каждой. Я снова стал теребить сосочки тоска, зная, насколько они чувствительны. «Братик, хах, я, хах, снова, ха-а-а, кончаю», простонала Луиза. Стенки ее киски резко сжали мой член, заставив и меня кончить. «Братик, хах, кончил в меня. Теперь у нас будет ребеночек», сказала Луиза, поглаживая свой живот. «Не все так просто, сестренка. Нашей расе очень сложно завести детей, так что не надейся на многое. Но не волнуйся, в будущем у нас точно будет ребенок», сказал я, хотя, по правде говоря, не очень к этому стремлюсь. Хотя я буду не против красивой дочки. «Не будь букой, братик», сказала Луиза, снова опустившись чуть ниже и взяв мой член в рот. Тоска же аккуратно массировала мои плечи, пытаясь доставить мне удовольствие. Из-за моей огромной выносливости я был еще очень далеко от полного удовлетворения. Вот и минусы огромных характеристик. Хотя не такой уж это и минус. Нужно просто переводить отношения с остальными моими девушками в интимную близость. После этого мы с Луизой и тоской занимались сексом еще очень долго и успокоились только утром, потому что у моих партнерш не было такой огромной выносливости, как у меня, и им все еще нужен был отдых. Это было невероятно, а еще очень запретно. Никогда бы не подумал, что лишусь девственности со своей сестрой и подругой детства, сказал я, обняв девушек по обеим сторонам от меня. А я и не думала, что лишусь ее с кем-то кроме тебя, братик, сказала Луиза, обнимая мою правую руку. Я тоже, тихо проговорила тоска, обнимая другую мою руку. Я думаю, вам нужно немного отдохнуть, девочки, сказал я, поочередно посмотрев на своих партнерш. И правда, сказала Луиза, зевнув, а тоска же уже задремала, когда я снова посмотрел на нее. Я решил тоже погрузиться в сон и немного передохнуть. Несмотря на то, что физически я не очень устал, сегодня было слишком много впечатлений для моего разума, которые мне нужно было переварить. Глава 23. Встреча старых друзей. «Доброе утро, братик», было первым, что я услышал, когда проснулся. «И тебе, сестренка», сказал я, открыв глаза. Луиза со счастливой улыбкой лежала рядом со мной, а тоска все еще спала. Я решил ее не будить, все-таки вчера она сильно устала. «Ты в порядке?» — спросил я у сестры. «Конечно, я не просто в порядке, я счастлива. И самое главное, вокруг меня люди, которых я люблю, и мне это нравится», — сказала она, прижавшись ко мне. «Я тоже люблю тебя, сестренка. Но как насчет того, чтобы сходить сегодня в школу? Я чувствую, что там будет весело», — сказал я, вспоминая каноны и некоторые доклады своих людей в КУА. «Недавно там начали массово появляться священники, так что скоро к нам в гости заглянут мои старые подруги. В школу, конечно, я уже давно не видела мама, мне нужно так много ей рассказать», — сказала Луиза. «И я даже не знал, что у нее есть подруги из Пирасоны. Это было немного неожиданно. Хотя, по правде говоря, в этом нет ничего странного. Ну тогда, собираемся и пойдем завтракать», — сказал я, приобняв сестру и приподнявшись с кровати. После этого мы с Луизой быстро оделись и пошли на завтрак. По дороге я сказал одной служанке подготовить тоске завтрак и сказать ей, что мы ушли в школу. «Привет всем», — радостно сказала Луиза, когда мы вошли в столовую. Все остальные отвлеклись от своих разговоров и посмотрели в нашу сторону. «Привет, Луиза», — сказала ей Риас с подозрительной улыбкой, указывая садиться рядом с ней. «Я же сел рядом с Миюки, истинную родословную которой, похоже, никто кроме меня и Серафолу, все еще не смог разгадать. Привет, Миюки, Серафолу, как ваши дела?» — сказал я, садясь за стол и видя перед собой Серафолу. «Все хорошо, господин», — тихо сказала Миюки. «Сазикс продолжает доставать меня со своей работой. Я даже не могу нормально отдохнуть. Да и к тому же эти его жалобы, вроде «не ходи на официальные встречи в костюме девочки-волшебницы, будь серьезнее» и еще всякая скукота. «Только ты меня понимаешь, Дани», — сказала Сера, взяв меня за руку и посмотрев в глаза. «Дани», — удивился я тому, как она меня назвала. «Да, я решила, что тебе не хватает прозвища и поэтому сама его придумала. Правда, я молодец», — сказала Серафолу, улыбнувшись. «Конечно, это очень мило», — с растерянной улыбкой сказал я. «Уоу, я знала, что ты оценишь», — радостно вскликнула она. После этого мы продолжили спокойно есть, иногда переговариваясь на бессмысленные темы. «Риас, может, пойдем вместе? Мы с Луизой как раз сегодня хотели посетить школу», — сказал я, когда мы все закончили завтракать и пошли по своим делам. «Да, конечно, давай», — радостно сказал Риас, подойдя ко мне и приобняв за левую руку. В этот же момент Луиза телепортировалась с другой стороны и обняла меня за правую руку. Юми же шла сзади нас и не знала, что делать. Похоже, в итоге она решила просто идти с нами. Выйдя из особняка, я телепортировал всех нас сразу же в небольшой переулок рядом со школой. После этого мы медленно пошли в школу, наслаждаясь свежим воздухом. По дороге на нас оглядывались многие студенты и школьники. Некоторые люди из нашей школы нас сразу же узнали и стали о чем-то шептаться. И чем ближе к школе мы были, тем больше было людей из нашей школы. Ириас смотрела на всех них с какой-то высокомерной улыбкой, как будто она хотела показать всем вокруг, что она со мной. В итоге, мы спокойно зашли в школу, даже не встретив никаких знакомых. Ну, я не сильно то и хотел, но похоже, даже став почти всесильным в своем мире существом, я так и не лишился обычных человеческих изъянов, вроде того же желания попонтоваться. После этого мы разошлись по классам, где я уже встретил своих знакомых. «Чувак, ты что правда встречаешься с Риас-сенпай и Луизой самой?» — спросил меня Матахама, стоило мне только войти в класс. «Да, а как ты узнал?» — изобразил фальшивое недоумение. «Да вас уже вся школа говорит», — сказала Мацуда, подошедший к нам. «Поздравляю тебя, друг, тебе очень повезло встречаться с такими девушками», — сказал Эссей, вошедший в класс уже после меня. «Я знаю, парни, мне очень повезло», — сказал я, наконец, хоть перед кем-то выебнувшись. После этого мы стали обсуждать различные школьные новости и то, почему меня не было несколько дней. Я просто отмазался, сказав про семейные проблемы, и от меня отстали. В итоге, наш разговор прервался, когда прозвенел звонок и начался урок. И если честно, это было слишком скучно. Но я хожу в школу не для учебы, а для социализации канона. Хотя уже сейчас я понимаю, что мне вообще-то не было смысла идти в школу. Следующие несколько уроков я просидел, играя в телефон. В этом мире не было слишком много интересных игр, но все же нашлось парочка прикольных, в которые можно поиграть на досуге. Но мой отдых прервался, когда я почувствовал в школе святую энергию, причем очень знакомую. Ирина и Зиновия уже были здесь и сейчас двигались в сторону комнаты оккультного клуба. Похоже, и мне нужно будет пойти туда. «Сенси, я ухожу по делам», — сказал я учителю, немного повлияв на него ментальной магией. Остальные в классе начали шептаться, но мне было плевать. Люди всего лишь игрушки в моих руках, и они могут жить только до тех пор, пока их действия меня развлекают. Тихо подходя к оккультному клубу, я уже слышал голоса, раздающиеся изнутри. Риас и Зиновия о чем-то спорили, и я точно должен был прийти именно сейчас. И не просто зайти через дверь, а пафосно появиться. В комнате оккультного клуба в данный момент спорили демон и святой мечник, но их спор прервал магический круг, резко появившийся на земле. Это была пентаграмма, в центре которой сиял герб Дамага Ап. Во все стороны от нее распространялась тьма, а в самой комнате резко повеяло холодом. Все присутствующие, вне зависимости от расы и уровня сил, почувствовали потусторонний шепот в своей голове. И в этот момент из круга появился обаятельный демон. «Всем привет», — сказал я, появившись в комнате. Пафосу я нагнал немерено, но мне понравилось, чего не скажешь об остальных. Ирина превратила свой браслет в меч, Зиновия сняла со спины свой экскалибур и приготовилась к битве. Риас материализовала магический круг и подготовила заклинание. Каника нервно сжимала подлокотник дивана. Акина заняла более выгодную для боя позицию, а Юми уже аккуратно материализовала демонический меч. И только Луиза тихо сидела, попивая чай, потому что сразу поняла, что это я. «А что вы все такие нервные?» — насмешливо сказал я. «Даниэль, так это был ты», — с облегчением сказал Риас, отменив магию и обняв меня. «Даниэль!» — радостно прокричала Ирина, как только от меня отошла Риас и прыгнула прямо мне на шею. «Да, Ирина, Зиновия, давно не виделись. Как жизнь?» — сказал я в ответ, приобняв Ирину. «Я всегда знала, что ты не человек, хотя уверена, что ты и не демон», — сказала Зиновия, тоже подойдя и обняв меня. «Эх, Даниэль, так ты с ними знаком», — с усталым вздохом сказал Риас, укоряющий на меня посмотрев. «Ну да, мы с Ириной и Зиновией познакомились пару лет назад, когда я спас их от бродячего демона, ну а после еще несколько раз встречались», — сказал я, ответив на ее взгляд лишь усмешкой. «Так ты демон или нет, Даниэль? Ты всегда ведешь себя загадочно и не хочешь рассказывать нам о себе», — надувшись, сказала Ирина. «Он не просто демон. Перед вами глава рода Гаап и мой жених», — с гордостью сказал Риас. «Так она твоя невеста?» — немного нахмурившись, спросила меня Зиновия, не обратив внимания на слова Риаса о моей расе. «Ага, она моя невеста и одна из моих будущих жен. Все-таки у демонов распространено многоженство», — сказал я, с намеком посмотрев на Зиновия. «Понятно», — задумчиво сказала Зиновия. «Ну ладно, поговорим о рабочих делах. Я так понял, что вы пришли сюда из-за кусочков экскалибура, которые украл у церкви Кокобель», — спросил я. «Да, а откуда ты знаешь?» — спросила Ирина. «Ты думаешь, у главы целого демонического рода нет своих шпионов в мире?» — насмешливо спросил я. «Ну ладно, глупый вопрос», — сказала она.